41. «Мама, ты видела сегодня отца?» — поинтересовалась я, когда все стали рассаживаться за столом. «Да, мельком, еще утром. Его сестра уже приехала?» «Обещалась завтра к похоронам». «Тогда нужно проведать его», — с умным видом произнесла Софья. «Нехорошо оставлять его в такой момент одного. Мало ли какие мысли полезут ему в голову». «О чем ты?» — обернулась мать. Она почти закончила накрывать на стол. «Мы сейчас садимся пить чай, а он там, один. Мужская психика слабее женской», — с грустью проронил Ромыч. Он закатал рукава и взял печенье. Мама смотрела куда-то сквозь нас. «Я налью». Софья взяла из ее рук чайник. «Хорошо, что у Анны есть мы. Присмотрим за ней, успокоим». «Может, нам не стоит есть этот пирог?» — сказала я, глядя на торт из супермаркета. «Может, лучше отнести его отцу?» «Добрососедский жест». «А если пригласить его к нам?» — пробормотала мама. «Он не пойдет», — уверенно произнесли мы с Софьей хором. «У него горе. Ему не до этого», — подтвердил Рома. «Я так переживала из-за Анны, что совсем не подумала про него». Мама присела на край стула. «А почему вы расстались с отцу?» — вдруг брякнула я. «Вы же встречались с ним, да?» «Вы поссорились?» — спросила сестра. С выражением лица мамы произошло что-то странное. Оно стало беспомощным и потерянным. Она бросила взгляд на единственного постороннего за столом. На Рому. «Да там, в общем-то, и нечего обсуждать. Мы с отцом только начали сближаться. А потом авария. И как-то не до этого было». «Тогда вы тем более не чужие друг другу», — сказала я. И сглотнула. Мы все трое переглянулись. «Мы побудем с Анной. Сходи к нему», — поддержала Софья. «Ты должна. Я упакую пирог». «Не надо. Я так унесу», — кивнула мама. «А ничего, что я...» — уточнила она растерянно. «Мы справимся и без тебя», — улыбнулась я. «Рад знакомству», — расплылся в улыбке Рома. «Я тоже», — в ее голосе звучало сомнение. Возможно, мама чувствовала, что ее выпроваживают, поэтому я добавила. «А когда вернешься? Пообедаем все вместе». «Хорошо». «Ты ему звонила?» — спросила Софья, едва за мамой закрылась дверь. «Знаешь, где он может быть?» Кай не берет трубку. «Ясно. Прячется. Может, лучше обратимся в полицию? Сначала я должна поговорить с ним сама». «И где он может быть?» Я задумалась. «В школе, на озере, в Ледовом дворце. Где угодно». «Объедем все места», — решительно сказала она. «Ваша мама у дома соседей», — сообщил Рома, осторожно выглядывая в окно из-за шторки. «Софья!» — позвала я. Сестра снова посмотрела на меня. «Что? Когда мы вернемся, тебе попадет от мамы». «Мне не привыкать», — усмехнулась она. «Ну, что?» — бросила Роме. «Объект наблюдения скрылся в здании», — сообщил он. «Тогда поехали». Пес радостно гавкнул и завилял огромным хвостом. «Нет, Дрис. В этот раз тебе придется остаться дома», — виновато сказала я. Он моментально все понял, но надежду не потерял. Его глаза по-прежнему жалобно смотрели на нас. Устрашающий огромный пес с глазами беззащитного ребенка, зрелище, способное разбить сердце любому. Вот и Ромыч повелся. «Может, и его возьмем с собой?» «Он нам только помешает», — отрезала Софья и строго велела Дрису. «Жди нас дома, понял?» Тот встал по стойке смирно и по-человечьи вздохнул. «А ты?» — скомандовала она парню. «Бери за ручки кресло Анны, разворачивай и помогай спустить по ступеням». «Так?» — попробовал он. Софья открыла дверь и выглянула на улицу. «Давайте поторопимся, пока мама не вернулась или не увидела нас в окно». «Аккуратно», — прошептал сам себе Ромыч. Он перетащил меня через порог, а затем подвез к краю лестницы. «Не бойся, наклоняй на себя», — подсказала я. «У меня получится?» «Вчера получилось». «Забавно». Прыг, прыг, и коляска съехала вниз. Меня ощутимо тряхнуло, но у него в любом случае получилось мягче, чем когда это делали мать или сестра. «Хм, а эта штуковина поместится в багажник?» «Вчера поместилась», — ответила я. Рома усмехнулся, разворачивая коляску. «Весело. Если все, что ты говоришь, правда, то я хотел бы испытать нечто подобное». «Не советую». «Быстрей», — поторопила нас Софья. Они буквально зашвырнули меня на заднее сиденье, сорвали с коляски подножки, сложили её, запихали в багажник и, подобно матёрым грабителям, запрыгнули в автомобиль. «Гони!» — скомандовала сестра, прижимая к груди подножки коляски. «Уже!» — подмигнул ей Рома, срывая автомобиль с места. Над приборной панелью качался скелетик. Удивительно, но это зрелище меня успокаивало. Мы колесили по городу несколько часов, но нигде и никто не видел Кая. «Где он ещё может быть? Думай!» — приказала сестра. Непривычно тёплое для сампо солнце освещало площадь, на которой мы остановились. Я облокотилась на открытое окно, но дышать легче не стало. Машина разогрелась, как брошенная в костёр консервная банка. «Я не знаю. Если он действительно замешан в смерти Мики, то наверняка прячется, опасаясь, что его могут найти и допросить». «Что значит «не знаешь»? Ты встречалась с этим придурком и даже не знаешь, где он может проводить время?» «Я не встречалась с ним». У меня скрутило живот от волнения. «Я только думала, что хочу с ним встречаться. И поэтому бегала к нему ночью?» «Откуда ты знаешь?» Я посмотрела на сестру из-под лобья. Она пожала плечами. «Я не слепая. К тому же то, что произошло с Оливией...» Она осеклась. «Думаю, в этом вина именно вашей с Каем дружбы». Я поймала в зеркале заднего вида взгляд Ромы. Похоже, он не понимал, о чём идёт речь. Значит, сестра хоть и винила меня, но с ним своими мыслями не делилась. «Нужно спросить у Эмилии», — сказала я. «Она должна знать, где может скрываться её парень. Ты знаешь, где она живёт?» «Да», — отвечаю я, вспоминая роскошный дом, прячущийся среди высоких сосен и тенистых берёз, и называю адрес. Особняк Эмилии мало изменился за полтора года. Территория возле него всё ещё напоминает частный аэродром, а крыша также прорывается к свету сквозь верхушки деревьев. Вот только листва вокруг не золотисто-коричневых оттенков, а нежно-зелёных, и ярко блестит на солнце. «Не дёргайся, сама схожу». Софья вышла из машины и направилась к двери. Я высунулась в окно, насколько это было возможно. Дверь открыла женщина, с удивлением осмотрела Софью, нерешительно кивнула и закрыла дверь. Сестра обернулась к нам и показала пальцами «Окей». «Так ты мутила с Каем Турунином?» — уточнил Рома. «Ты знаешь его?» «Ну, мы же учимся в параллельных классах». «Точно», — я прочистила горло. «Так ты мутила с ним?» «Что-то вроде». Мне не хотелось признаваться в этом. По прошествии времени я осознала, что была опьянена его образом, манерами и положением в обществе. Вот и всё. Видимо, опьянение было достаточно сильным, чтобы затуманить мне мозг и оторвать от реальности. «Он слишком много мнит о себе», — заметил парень. «А на деле пустышка. Хоккеиста хорошего из него точно не выйдет». Я робко улыбнулась. «А ты с ним пересекался?» Кай был настолько заметным, что мне не удавалось вспомнить, видела ли я Рому в школьных коридорах. «Было дело», — он стиснул челюсти. «В классе в шестом они с ребятами забрали мою одежду из раздевалки и оставили лишь женские трусы. Ждали, когда я выйду в этих трусах и пройду по всей школе». «А ты?» «А я сидел там голый, пока не пришёл следующий класс. В итоге директор вызвал в школу моих родителей, и я оправдывался перед ними, прикрывая зад портфелем, а перед — дневником. Честно говоря, до того момента всегда считал дневник абсолютно бесполезной вещью», — рассмеялся он. «Хорошо, что ты вспоминаешь это с улыбкой», — вздохнула я. «А...» — Рома замялся. «То, что Софья сказала про тебя и Оливию». «Это правда». Я опустила взгляд. «Хреново». «Да». Наконец из-за двери появилась Эмилия. Она посмотрела на сестру. Та что-то ей сказала, и девушка взглянула на меня. По моей спине промчались мурашки размером со слона. Только в этот момент я призналась самой себе окончательно. Прийти в школу, встретиться взглядом с девушкой Кая. Вот что было для меня страшнее всего на свете. Но только не сейчас. Смерть Мики меняла всё. Абсолютно всё. «Не знаю». «Знаешь?» Софья наседала на неё. Это всё, что я могла понять по языку тела и обрывкам долетающих до нас фраз. «Я выйду», — кивнула я Роме. «Достань, пожалуйста, коляску». «Погоди», — попросил он, поднимая палец. «Хорошо», — сдалась наконец Эмилия. Сестра достала телефон и записала что-то, а затем пошла к машине. Всё время, пока она шла к автомобилю, Эмилия не сводила с меня взгляда. Он бил точно розгами. Мне очень хотелось отвести глаза, но я не могла. Терпела. Знала, что заслужила. Знала, что должна принять наказание. «Поехали», — сказала Софья, падая на пассажирское сиденье. Ромыч посмотрел на адрес на экране её смартфона и надавил на газ.